Дом, где его ждали, Глеб отыскал быстро. Поправив головки слегка помятых в автобусе цветов, он вошел в подъезд, поднялся на лифте и позвонил в дверь квартиры. Открыла сама претендентка на его руку и сердце, одетая в бирюзового цвета платье из тонкой махровой ткани с белой кокеткой и серебряной босоножки на высоких каблуках. Следом за ней вышел пожилой мужчина в батнике с короткими рукавами и бежевых брюках. Мой папа, без всяких церемоний, представили его Глебу. А это Глеб. Какие они летние, словно на улице не весна, а палящая жара, — подумал Глеб, снимая плащ и чувствуя себя неловко в строгом темном костюме и крахмальной сорочке с галстуком. Папа претендентки пригласил его пройти в комнату, усадил в мягкое кресло у журнального столика и, устроившись напротив, молча и, как показалось Глебу, выжидательно посмотрел на гостя. Претендентка упорхнула на кухню, подарив многообещающую улыбку. Папа молчал. Глеб бегло осмотрел комнату. Репродукция женского портрета на стене валиповато тяжелой багетовой раме. Диван, большой полированный стол, телевизор, стулья, платяной шкаф и... ни одной книги, даже полок нет. Это его насторожило. Он привык видеть в домах своих знакомых книги, любил поговорить о литературных новинках, пусть как дилетант, но все же. Неужели она ничего не читает? А родители обходятся газетами. Но что же для души? Телевизор и пустая болтовня по телефону? Молчание затягивалось, вызвав у Глеба ощущение, что от него ждут слов, позволяющих начать серьезный разговор о его дальнейших намерениях, однако говорить об этом ему пока не хотелось. Не хотелось и все. Папа претендентки тихонько вздыхал, стараясь не встречаться с гостем глазами, словно стесняясь его или не решаясь задать нескромный вопрос. Глеб тоже чувствовал некоторую неловкость в обществе родителя девушки, которая, возможно... О чем с ним говорить? Чем может интересоваться тщательно причесанный седой человек, одетый в импортный бежевый костюмчик? Молчание, становившееся неприлично долгим, прервало появление претендентки. Она поправила крупно завитые рыжеватые кудри, как в зеркало, глядясь в полированную дверцу платяного шкафа. «Поговорите еще немного, у нас не все готово. Глеб, ты любишь пироги с капустой?» Глеб с детства терпеть не мог пирогов с капустой, рисом или изюмом. Его бабушка и мать всегда пекли пироги с вишней или яблоками, с вареньем и повидлом, иногда с рыбой. А летом обязательно с черникой, румяные, источавшие соблазнительный аромат. Но стоит ли обижать хозяев дома? И он молча кивнул. «Вот и хорошо, посидите, а я на кухню». И она ушла. «Сколько еще сидеть и молчать? Уже есть хочется, время ближе к ужину, а я не обедал». «Внутри кишка кишке кукиш показывает», — тоскливо подумал Глеб. Как она там у горячей плиты в таком платье? Ему часто приходилось жить одному после развода. Мать хворала, лечилась, и он привык сам готовить, стирать, убирать квартиру, пришивать пуговицы, штопать, гладить. В общем, делать всю, на первый взгляд, незаметную домашнюю работу, отнимающую массу времени. Поэтому прекрасно знал, как надо одеваться, чтобы несколько часов простоять у плиты, готовя званый обед, а тут такое платье. «У вас есть собака?» Привычно, уведя глаза в сторону от собеседника, тихо спросил родитель претендентки. «Нет», — ответил Глеб и, помолчав, добавил, «За каждого в твоем доме надо нести ответственность, особенно за братьев меньших, которые и сказать-то ничего не могут. Нельзя взять просто так и загубить». «А у нас была», — вздохнул родитель, — «хорошая, добрая». Слово «доброе» прозвучало у него особенно тепло, и Глеб решил, что напротив сидит, наверное, очень одинокий человек. Одинокий, несмотря на то, что у него есть семья, теплые тапочки и телевизор по вечерам после сытного ужина. Это ли главное? Надо полагать, седой мужчина в бежевом батничке испытывает дома дефицит доброты? Как ему ответить? Пока он раздумывал над ответом, снова вошла претендентка, принеся на крахмаленную скатерть, начала расстилать ее на столе, почти ложась на него грудью, стараясь достать до упрямых складок на другом краю столешницы. Платье приподнималось, открывая выше колен крепкие, еще не тронутые загаром ноги. Поймав ее лукавый взгляд, брошенный на него из-под локтя, Глеб быстро отвернулся. «Помочь?» — с готовностью спросил родитель. «Не надо», — певуче ответила она и как бы ненароком коснулась колена Глеба своим бедром. Держа в руках поднос, уставленный закусками, в гостиную вплыла хозяйка дома в ярком платье и синих пластиковых пляжных шлепанцах, надетых на босую ногу. «Как мама, Глеб?» — вместо приветствия спросила она, ловко расставляя тарелки. «Лечится». Глебу хотелось есть, и он жалел, что поддался приторно-ласковым уговорам и не пообедал. Пусть у него не было разносолов, а только по-холостяцки сваренный картофельный суп, котлеты да чай с пирогом, пироги он пек сам, научившись у матери. Зато теперь не пришлось бы испытывать мук голода, глядя, как хозяйки, старая и молодая, не спеша священно действуют с приборами и сервизом. И вообще, зачем он здесь? Зачем пришел, если еще ничего не решил? Главное — решить для себя, как дальше будет, а когда решишь, поесть можно и дома. Но его завлекло любопытство поглазеть на чужой уют, устроить разведку в ее стан. Ну, поглядел, и что? Что вынесешь отсюда? Какие слова, жесты и взгляды будешь потом, вернувшись в свою старую большую квартиру, тщательно восстанавливать в памяти, перебирая их, как скупой рыцарь, склонившись над сундуком, перебирал сокровища в гулкой полутьме сводчатого подземелья. Вспомнишь слова о доброй собаке или короткая «как мама» вместо ласковых, приветственных слов? В комнате тихо и незаметно появилась опрятная старушка в передничке, скромно села на край дивана, с нескрываемым любопытством уставилась на гостя, выцветшими от времени близорукими глазами, сложив на коленях, покрытых фартуком, натруженные руки. «Вот кто трубил на кухне», — догадался Глеб. «Моя бабушка», — привычно избежав всяких церемоний, представила ее претендентка и пригласила к столу. Выпить Глеб отказался, он никогда не употреблял спиртного даже по самым великим праздникам и в компаниях стойко сносил насмешки, равнодушно относясь к косым взглядам и ядовитому шепотку за спиной. «Наверное, подшился? Не понимаешь, что ли? Торпеду вставили. Бывший алкаш, иначе кто сейчас не пьет?» Родитель под бдительным взором супруги налил себе коньяку, а мать и дочь решили выпить сухого вина. Разговор за столом никак не получался. Претендентка попыталась острить, сказав, Глеб может чувствовать себя как дома, не забывая, что он в гостях, но тут же увяла под строгим материнским взглядом. Пытаясь сгладить возникшую неловкость, Глеб сунул в руки претендентки свою тарелку и попросил хоть немного поухаживать за ним, раз уж он в гостях. Бабуля сидела напротив и ласково щурилась на всех. Глеб терялся в догадках, чья она мать, хозяйки или хозяина. Время стерло черты лица старушки, иссекло их глубокими морщинами, некогда пышные волосы поредели, побелели, и были собраны на затылке в аккуратный маленький пучочек, перевязанный темной ленточкой, узенькой, похожей на шнурочек. Хозяева ели истово, словно стремились насытиться на несколько дней вперед, как будто скоро наступят голодные времена, и надо быть сытым впрок, иначе не выживешь. Так есть Глеб не любил. Он считал, собравшиеся за одним столом должны отдать дань и яствам, и общению друг с другом. Разве не объединяет людей хорошая беседа? «Пойдем потанцуем», — вытирая губы бумажной салфеткой, приказала мужу хозяйка дома. «Когда поел, надо двигаться», — назидательно добавила она, поглядев на Глеба. Тот не понял, почему. Живота у него не было, фигуры не приобрела расплывчатых очертаний, как у многих мужчин, не поддерживающих спортивной формы и не ограничивающих себя в еде, да еще любящих попить пивка. В соседней комнате включили проигрыватель, громкая музыка затасканного шлягера неприятно резанула по ушам, возникло желание пойти туда и убрать звук. Претендентка вышла следом за родителями, Глеб оказался вдвоем с ее бабушкой. «Как вас зовут?» — решив пренебречь правилами приличия, спросил он. «Татьяна Ивановна, а вы Глеб?» «Про вас тут много говорят». Она вздохнула, совсем как отец претендентки, сказавший о доброй собаке. «Говорят?» — заинтересовался Глеб. «Да», — кивнула старушка. «Как же еще, коли никто девку замуж не берет? Куда ни сунься, все уже поженились, а наша все училась. Слышу, ей только и толдычат. Замуж не думай до конца института, потом тебе жениха найдем». А и не нашли. Уж она-то им глаза колола, что не дали замуж выйти. А и то, скажу, забаловали они девку. Что не захочет, все ее. Праздник не праздник, если какую вещь не подарят. Так и приучили больше платью да шубе, чем людям радоваться. Душой черстветь стала, а мать только хвалится. «Ты у нас самая умная, ты у нас самая розеткая. Ты им всем так скажи, а этому в особенности», — передразнила она хозяйку дома, и Глеб невольно улыбнулся. «Она у вас единственная внучка?» — спросил он. «Нет, еще есть», — махнула бабка сухой рукой со скрюченными полиартритом пальцами. «А это одну себя знает, другие люди ей вроде как служить должны». Неслышно ступая, в комнату вошла претендентка. Быстро взглянула на бабушку, потом на Глеба. Не помешала? Татьяна Ивановна молча подвинулась, давая ей место рядом с собой, но та не села. «Я жду». Она многозначительно взглянула на Глеба и вышла. «Идите, серчает уже», — поджала губы Татьяна Ивановна. «Не обижайтесь, коли что не так. И пирогов моих не откушали». «Спасибо, не хочется», — соврал Глеб и пошел в соседнюю комнату. Претендентка полулежала в кресле, а ее родители топтались под танго в исполнении Софии Ротару. И тут Глеб с внезапной тоской вдруг подумал, неужели и он через некоторое время сытой семейной жизни так же обрюзгнет, распустится, станет ходить дома даже при гостях в пляжных шлепанцах, двигаться после еды, выискивать замысловатые заморские диеты, пытаясь сбросить лишний вес, начнет часами смотреть телевизор, пока жена шастает по магазинам в поисках модного платья, поскольку ни одно уже не налезает на ставшую бесформенную фигуру, а модное очень хочется. Почему за все время их встреч она никогда не интересовалась, как он живет один, справляется ли с хозяйством, не предложила помочь, не спросила, голоден он или сыт, а не позвони сам, будешь ждать ее звонка до второго пришествия. Не звонит из обиды или из принципа? Какие принципы? Он ни разу не сделал ничего, что могло ее унизить или обидеть, а она, наоборот, не однажды топтала его самолюбие и гордость ногами, даже не замечая этого. Специально не замечала? Или не могла заметить, поскольку не привыкла думать о тех, с кем общается, с кем рядом живет. Глеба страшно оскорбила, когда она, согласившись однажды заглянуть к нему домой на минутку, заявила, стоя у дверей: «У тебя мрачно». Глеб любил свой дом, с ним было связано слишком многое, чтобы пропустить ее слова мимо ушей. В этой квартире он с замиранием сердца ждал звонка будильника перед первым школьным днем. Здесь он лежал на диване, безразличный ко всему остальному миру, когда переживал первую любовь, казавшуюся тогда сильной, единственной, неповторимой и самой прекрасной. Стены его квартиры видели и горе, смерть бабушки, горячо любимого отца. Видели радость, поступление в институт, получение диплома. Сколько связано у каждого человека с его домом, особенно если в нем прожито более 30 лет, и вдруг у тебя мрачно. Да если и мрачно, без теплой женской руки в квартире, где почти все сделано мужчиной, что из того? Зачем обижать дома его хозяина? Промолчи хотя бы из вежливости. Оставь впечатление при себе, так нет. И чего мрачного? Книги, заполнившие полки. Темная мебель, тяжелые гардины на окнах. Ладно, хватит об этом. Он подошел к ней, подал руку, приглашая на танец. Она поднялась. «Обиделась?» — чуть слышно спросил Глеб. «Ты к кому пришел?» Шепотом ответила она, и Глеб тихо порадовался, что музыка звучит громко, и их разговор никто не услышит. «Как кому?» — сделал он непонимающее лицо. Она откинулась назад, опершись спиной об его сомкнутые на ее талии руки. «Не понимаешь?» «Нет», — вполне искренне ответил Глеб. «Ты пришел ко мне или говорить с бабкой?» «Бросил меня, сидишь там». «Я ко всем вам пришел, даже к кошке, если бы она была. Все в доме имеют полное право на внимание гостя, разве нет?» «Нет. Жаль, что ты этого не понимаешь». Она ловко высвободилась и вернулась в кресло. Глеб остался стоять посредине комнаты, неловко опустив обнимавшие ее руки. «Наверное, это все», — мелькнуло у него. «Что вы?» — спросила хозяйка, сделав знак мужу остановиться. «Глеб уезжает домой», — ответила за него дочь. «Я провожу». Папаша засуетился, завлек Глеба в другую комнату, предложил выпить на дорожку по рюмочке коньяку. Не получив согласия, выпил один и, цепко прихватив хотевшего уйти гостя за пуговицу пиджака, смущаясь, сказал: «Я слышал случайно, вы немного повздорили». «Ну что вы, все нормально?» — улыбнулся Глеб. «Нет, но вы не обижаетесь, она еще в сущности дитя». Он требовательно заглянул гостю в глаза, словно настаивая разделить с ним убеждение, что дочь — сущее дитя, и ей можно все на свете простить. Однако Глеб прощать все на свете не хотел. «Папа!» — позвали из прихожей. «Это не меня, это вас зовут», — хихикнул хозяин, выпуская пуговицу на пиджаке Глеба. «Идите и помирите, слышите?» «Слышу», — буркнул Глеб, выходя в прихожую. Через открытую входную дверь квартиры ему было видно, как претендентка на руку и сердце стояла у дверей вызванного лифта. «Сейчас она будет мириться», — тоскливо подумал Глеб, представив, как дитя, которому скоро стукнет 30, а замуж все еще никто не берет, начнет молча прижиматься к нему в лифте и, закрыв глаза, подставлять губы для поцелуя. Глядя в окно автобуса на оставшуюся у остановки стройную фигурку в белом нейлоновом пальто, Глеб решил положиться на волю судьбы. Сам звонить не будет, а подождет. Если она позвонит, так тому и быть, а нет. Тогда в душе останется еще один комочек пепла сгоревших иллюзий и потихоньку осядет на дно горечью разочарования. Опять встретил не того человека, которому можно доверить свою жизнь и судьбу. Не слишком ли он разборчив? Много предъявляет претензий к своей будущей супруге, ищет то, чего более и быть не может в сумасшедше-суматошном огромном городе, где два человека могут прожить всю жизнь, ни разу не встретившись. Лучше одному, чем рядом с кем попало, так, кажется, сказал древний восточный поэт. И если поначалу тебя волнуют запах ее духов, походка и легкое прикосновение руки, а потом очарование вдруг исчезает, когда заглянешь в душу человека, стоит ли продолжать встречаться? Подождем, посмотрим, правильно ли он сделал выводы о ее душе. Это станет ясно из того, позвонит она или нет. Любители выпить собираются у ставших теперь редкими винных магазинчиков задолго до открытия. Уже в полдень перед их дверями, скрывающими вожделенный прилавок, начинают появляться небритые пожилые мужчины. Те, кто не работает и может себе позволить прийти пораньше, занять очередь и потом, если повезет, выгодно продать ее, торопящимся утолить жажду. Да, среди определенного сорта людей возник и такой способ заработка — торговля местом в очереди за спиртным. Заплати 2-3 рубля, и тебя поставят 5-м или 6-м в очереди к прилавку, а продавший свое место в очереди в ад снова встанет в середине длинного хвоста людей, поджидая нового случая разжиться. Глядишь, постоял час-другой, и появляются деньжонки на выпивку, ставшую недешевой. Угрюма очередь, несущая засаленные хрустящие рубли и трешки, пятерки и десятки в обмен на бутылки христовой слезы, запечатанные бескозырками из тонкой жести. Угрюма очередь и агрессивно к пытающимся пролезть вперед, нарушить ее устоявшееся медленное шествие к прилавку. Могут и по шее надавать, не посмотрев на милицейского сержанта, стоящего в дверях с рацией на груди. Поэтому Юрка вперед не полез, а терпеливо продвигался, прикидывая, когда же он, наконец, войдет в магазин. Сестра вчера улетела. Намочила на прощание слезами рубашку у него на груди, чмокнула в щеку жирно намазанными темной помадой губами и улетела. Такси из аэропорта Юрка брать не стал. Теперь надо счет деньгам знать. Поехал рейсовым автобусом. На душе было погано. Страшно возвращаться в пустую квартиру, страшно думать, страшно ложиться спать, вставать, есть, двигаться, жить. Но жить-то надо. На отца надежды мало. Нет, он, конечно, появится, начнет помогать устраиваться на работу, говорить правильные слова, где нужно, повышая голос, а где нужно, понижая его до патетического шепота, потирать в показном оптимизме руки, уверяя, что все идет прекрасно, замечательно, удивительно хорошо, уверять, зная о своей лжи и о давней вине перед мамой Юркой и Мариной. И вообще с ним давно нельзя поговорить, как мужик с мужиком. Сплошная фальшь, которую он любит маскировать светским воспитанием и нежеланием причинить боль близким. Какие же они близкие? Все в прошлом. Я помню, когда «Экстру» за 4.12 выпустили, а «Стрики» расшифровывали ее название так. «Эх, как...» «Стало трудно русскому алкоголику», — глуховатым голосом рассказывал кто-то, стоявший сзади. «А до нее водка коленвал была за 3.62, а до этого за 2.87, московская сладкая». «И еще царя горох вспомните», — насмешливо оборвал воспоминание другой уверенный голос. Ироническая интонация показалась Юрке знакомой. Он обернулся. Недалеко от него стоял высокий лосоватый мужчина с пузатым портфелем из крокодиловой кожи в руках. И лицо такое знакомое, очень знакомое. Мужчина тоже бросил быстрый взгляд на Юрку. В глазах его, казалось, мелькнула тень. Тоже силился вспомнить и отвернулся. Юрка оглядел его длинный светлый плащ, темно-серые брюки, модные фергешные туфли фирмы «Саламандра». Нет, никого не напоминает. Так о чем он до этого думал? Ах да, об отце. Нет, они не близкие люди. Если еще что-то и оставалось, то неожиданно трагичная кончина матери, да неуклюже подсунутые им деньги, окончательно разделили их. Если отец приедет, достанет ли сил быть с ним предельно откровенным? Или придется играть в опостылевшую старую игру, заставлявшую каждого участвующего в ней перестать быть самим собой, улыбаться, пить чай и пойти к людям, с которыми отец договорится о его трудоустройстве? А что делать? Специальности нет, не идти же в ПТУ. Хочется одеться поприличнее, надо за квартиру платить, есть, пить. Пить спиртное он не станет, это только сегодня он зашел сюда, встал в очередь, потому что боится оставаться один. Но только сегодня, чтобы не было так горько на душе.